«Красивые они, звезды», – пробормотала Юсихика, отрывая взгляд от экрана смартфона. Он сидел, прислонившись к молельне. Небо вновь прояснилось, словно и не было никакого ливня. Мерцали звезды. На парковке сверкали красно-синими огнями машины полицейских, в которые как раз грузили студентов. Разумеется, патрульные допросили Юсихика с Харута, однако сразу поняли, что они жертвы, к тому же прибежавший на шум сторож узнал Харута, частого посетителя храма. Полицейские все-таки отчитали ребят за ночную вылазку, но ничего предъявить не смогли. Хоть Харута и школьник, но Юсихика взрослый, так что вполне годится на роль сопровождающего. Вскоре их отпустили. Что же до студентов, то молния, ударившая рядом с ними, слегка обожгла их и сильно напугала. К полицейским машинам они шли, содрогаясь. «Да, красивые», – протянул сидевший рядом Харута. Судя по его лицу, он до сих пор не верил тому, что только что произошло. Почти сразу после удара молнии на территории храма появился владелец одного из соседних ресторанов, решивший посмотреть, не обвалился ли храм от такой непогоды. Это он вызвал полицию и сторожа. Увидев Харута, владелец ресторана озадаченно покрутил головой. «Слушай-ка, это ты внук Такаоки, который еще в детстве в реке тонул?» – спросил мужчина лет 60 с чем-то. «Да, я!» – Харута замер с вытаращенными глазами. «Ага, так я и думал. Вы ведь как раз у меня обедали. Только мы отвлеклись, как ты пропал. Хорошо помню, как мы весь ресторан на уши подняли и бросились тебя искать. Да, хорошо, что ты не пострадал. Простите, что доставило столько хлопот». Харута виновато поклонился. Он вряд ли ожидал, что человек, помогший ему в детстве, придет на помощь и сейчас. «У судьбы столько причуд. Давным-давно, во времена Эда и Мэйдзи, предки Тока-сан жили в Кибуне, поэтому она часто бывала здесь, пыталась поддерживать старые связи. А сегодня вот вместо нее пришел внук». Пустился ресторатор в приятные воспоминания. Первым на его слова отреагировал Юсихика, а не Харута. «Извините, вы сказали, что предки бабушки Харута жили в Кибуне?» Харута тоже смотрел на мужчину так, словно впервые слышал об этом. Узнать что-то о происхождении бабушки – такой шанс упадает не каждый день. «Верно. Я слышал, это была семья покровителей храма. Прошлый настоятель хорошо их знал. Ну, ты не мог знать, он уже умер». Мужчина, понимающе кивнул. «Скажите, а фамилия той семьи случайно не...» Настороженно поинтересовался Харута. «Хацу. Это была семья Хацу», — спокойным голосом ответил ресторатор. «Я должен тебя на всякий случай спросить», — заговорил Юсихика, когда полицейские уехали. Однако Харута ответил еще до того, как вопрос прозвучал. «Про черпак? Я изо всех сил пытаюсь вспомнить, но нет, вроде бы мне никто ничего не рассказывал». Юсихика предвидел такой ответ. Он снова посмотрел в небо. Большой медведицы не было, но он все равно думал о ней. «Не понимаю, почему бабушка никогда не рассказывала про семью Хацу. Она столько говорила о богах и о Синто, но о семье ни разу. А ведь это объясняет, почему она так поклонялась Кибуне Медзину, хоть и не жила здесь». Харута говорил с трудом. От удара левая щека опухла, да и рот, видимо, до сих пор болел. «Возможно, она думала рассказать потом», — высказал Юсихика первое пришедшее в рот объяснение и взял неловкую паузу перед тем, как закончить. «Просто не успела». Харута сказал, что его бабушка погибла из-за несчастного случая. Скорее всего, она просто не успела оставить завещание. Если бы знала о своей смерти наперед, то наверняка оставила бы Харута письма, в которых бы все рассказала. Харута ничего не ответил и уставился на землю. Наверняка ему тоже хотелось побольше узнать от бабушки о своих предках. «Стало быть, мальчик, который тонул в тот день, оказался наследником Хацу?» — раздался знакомый глубокий голос. Юсихика поднял голову. «А, такая Каминоками!» Неизвестно, когда появившийся бог воды стоял возле Кагане. Харута рассеянно посмотрел по сторонам. «А, что? Где?» Где?» «Вон там». Йосихико дернул Харуто за одежду и показал, куда смотреть. Конечно же, это не помогло школьнику увидеть бога. «Господин Такаоками но Ками!» Обратился Харуто к богу, которого не видел и не слышал. «Я всегда хотел отплатить вам за спасение. Я хотел помогать вам, как помогает лакей. Даже спустя столько лет мое желание не изменилось. Но, пожалуйста, ответьте мне!» Бесцельно водя взглядом, Харуто изо всех сил искал нужные слова. «Вы спасли меня, потому что во мне течет кровь Хацу!» Йосихико посмотрел на Такаоками но Ками в смешанных чувствах. Вопрос мог показаться неуместным, но Харуто ведь не мог знать о том, что Такаоками но Ками больше не разыскивает кровь Хацу. «Если говорить правду...» Медленно заговорил Такаоками но Ками после задумчивого молчания. «То я действительно нашел тебя, упавшего в реку и застрявшего между скалами. Но я не собирался тебя спасать. Дело не в том, кто ты, а в том, что боги не вмешиваются в жизнь и смерть людей». Такаоками но Ками прищурился, вспоминая те события. «На самом деле, когда я подошел к тебе, ты уже не дышал. С легкой тоской подумал, что жизнь этого ребенка стала очередной каплей дождя, которая упала в реку, текущую на небеса. Я уже собирался уйти, но...» Когда Такаоками но Ками повернулся спиной, он услышал, как из горла мальчика раздался хрип. Вдруг ребенок закашлял, изумленно обернувшись, бог увидел на бледном лице легкий румянец. Мальчик снова начал дышать, пусть и слабо. «Какое сильное дитя!» – подумал Такаоками но Ками, невольно улыбаясь. Он проникся красотой и трогательностью стремления людей к жизни. Даже маленький ребенок до последнего цеплялся за жизнь. Вдруг застывший Такаоками но Ками услышал голоса людей, ищущих мальчика. Бог послал ветер в уши бабушки мальчика, возглавлявшей поиски, и направил ее к нему. А затем ушел, не сделав ничего другого, и оставив жизнь мальчика во власти судьбы и его собственных сил. «А ведь и правда, бабушка сказала, что нашла меня благодаря...» — прошептал пораженный Харуто, когда Йосихико пересказал ему слава бога. Он не думал, что все произошло именно так. «Поэтому мой тебе ответ – нет. Я не знал, что ты потомок семьи Хацу. Кроме того, ты преувеличиваешь, когда говоришь, что я спас тебя. Сейчас ты жив потому, что пытался выжить. И потому, что другие люди хотели, чтобы ты жил». Такаоками но Ками посмотрел на Харуто добрыми глазами. «Прямо сейчас в тебе течет живая кровь, которую ты унаследовал от родителей, бабушки и ее предков. Да, уважать и благодарить богов важно, но никогда не забывая о корнях. Тысячи поколений рождались и умирали, чтобы ты появился на свет. И многие поддерживали тебя, чтобы ты выжил». Когда Йосихико пересказала речь Харуто, по щекам того скатились две капли. Он лучше всех знал, что это правда. Он понимал, что его бабушка и многие взрослые сделали все возможное, чтобы спасти его. Боги или люди даровали ему жизнь. И те, и другие. Но в этом нет ничего особенного. Таков договор между людьми и богами, и он касается всякого. Йосихико взглянул на застывшего Харуто. Еще когда тот рассказал историю о падении в реку, Йосихико озадачился. Если Такаоками но Ками не отвечает даже на Усинакоку Майри, то неужели ни с того ни с сего спасет жизнь человеку? Однако тогда Йосихико не мог представить всей глубины случившегося. «Кровь предков», – пробормотал Йосихико. Ему померещилось, что он только что заглянул в бездну истории. Бог напомнил ему, что за каждой жизнью тянется хвост из множества других. «Мне достаточно уже твоего желания помочь мне. На фоне хора эгоистичных желаний других людей, твои слова благодарности звучат особенно приятно. Для меня счастье их слушать». Йосихико повторил слова для Харуто, затем нахмурился и повернулся к Такаоками но Ками. «Слушай, мне уже надоело переводчиком работать. Говори-ка с ним сам. Ты ведь можешь поменять магнетизм, чтобы Харуто увидел тебя?» – спросил он, устав от синхронного перевода. «О чем ты, Йосихико?» Немедленно прицепился Кагане к его словам. «Боги не могут просто так показываться на глаза людям!» «Да ладно тебе, он ведь наследник Хацу». «Это ничего не меняет!» Резко ответил Кагане, и Йосихико вытащил из рукава последний козырь. «И у него тот черпак, который ищет такая Каминоками». Первым изумился сам Харуто. «А? О чем ты? У кого черпак? У меня? Я этого не говорил! Тебя что, по голове били?» «Не били», — отозвался Йосихико, повернулся к недоверчиво смотрящему Такаяками Нуками и показал пальцем в небо. «Сейчас, конечно, не видно, но на небе есть большая медведица, да? Я тут по телефону посмотрел и узнал ее японское название. Хокто. Причем то пишется иероглифом, который означает «черпак». Почему бабушка Харуто говорила, что большая медведица присматривает за ними? Да, это созвездие видно круглый год, но должна быть и другая причина. Харуто, это бабушка по отцовской линии? Харуто на секунду растерялся, услышав неожиданный вопрос. По отцовской? Как звали твоего отца? Акито. Бабушку Тока, отца Акито, тебя Харуто. Во всех именах иероглиф «черпак». Уверен, если пойти еще дальше, окажется, что такие имена были у всех в семье Хацу. Йосихико снова повернулся к Такаяками Нуками. «Ты знаешь, мне кажется, черпака больше нет. Скорее всего, именно поэтому семья Хацу начала вставлять его в имена детей, чтобы те не забывали об узах Такаяками Нуками и Додзи. Признайся, на самом деле ты искал вовсе не черпак, да?» С самого начала заказ показался ему подозрительным. Когда в ломбарде сказали, что черпак уже наверняка изменился до неузнаваемости, в голову Йосихико пришла мысль. Черпак, созданный тысячи лет назад, мог истлеть и исчезнуть. Даже если его никогда не теряли. Такаяками Нуками должен был понимать это. Тогда почему ему вдруг понадобился черпак? Да, черпак мог навредить людям, но до сих пор о таких случаях даже слухов не ходило. Почему он попросил найти черпак? Почему вообще вспомнил о нем? Скорее всего, ему был важен не сам черпак, а чувства. Такие простые, что их понимал даже Йосихико. «Ты хотел увидеть его», — сказал лакей к изумлению Такаяками Нуками. «Ты хотел увидеть Додзи, того самого сорванца, которому подарил черпак». Такаяками Нуками показалось, что свежий ветер пронесся сквозь его мысли. Он застыл, как вкопанный. Времена изменились, семья покровителей покинула эти земли. Такаяками Нуками благословил их свободу. Его полностью устраивали священники, заменившие покровителей, и даже с постепенной потерей силы он со временем смирился. Но однажды в нем проснулись воспоминания о пустяковых чувствах. О том, как они с Додзи впервые ступили на землю. О том, как он отчитывал своего болтливого соратника. О том, как он подарил рыдающему Додзи черпак возле Кагами Ивы. О том, как тот радовался и не расставался с подарком. Додзи казался ему очаровательным, словно младенец. Все воспоминания Такаяками Нуками были только о нем. Однажды он понял, что хочет снова увидеть его, и запретил себе вспоминать. Додзи уже отошел в мир иной. Сколько бы он ни звал, Додзи уже не вернется. И когда Такаяками Нуками подавил свои чувства, им на замену пришло желание вернуть хотя бы тот самый черпак. Он хотел держать его в руках и беречь, поэтому обратился с заказом к лакею, даже не понимая, что черпак давно стал для него олицетворением Додзи. «Да, да, я хотел увидеть его». «Я видел сон о несбыточной мечте». Такаяками Нуками опустил взгляд на свои руки. Слезы полились из его глаз. А ведь он так маялся от проделок Додзи и так много ругался с ним. «О том, что было бы, если бы я вновь встретил его. Того маленького чудика, которого он любил как родного сына». Кагане повел ушами, не поднимая головы. Возможно, и он понял потаенную мысль Такаяками Нуками, которую тот сам не осознавал. «Вот почему ты так отчаянно искал его», — тихо произнес Йосихико. Так Аками но Ками боялся, что если исчезнет черпак, пропадет последняя нить, которая связывает его с Додзи. Хотя это совсем не так. «Но вот же он, твой черпак!» Йосихико взял Харуто за руку и подвел к Такаками но Ками. «Даже закончив свою службу и спустившись с гор, семья Хацу не забыла о тебе. Живой, пусть и далекий от бога черпак, тому доказательство». «Я черпак?» Ошалело пробормотал Харуто, все еще не до конца понимая происходящее. «Получается, твоя жизнь олицетворяет все». Такаками но Ками медленно протянула руку. Воспоминания о годах, проведенных рядом с Додзи, память о поколениях семьи Хацу и даже тот черпак, которого больше нет. «Господин Такаками но Ками, я ничего не знаю про семью Хацу. Я не могу заменить Додзи. Я даже не вижу вас, но...» Глаза Харуто забегали, будто он пытался отыскать незримого бога. «Можно я и дальше буду приходить сюда?» Ночной ветерок подхватил его голос и доставил тому, кого они много поколений назад называли своим хозяином. «Разумеется!» Раздался короткий ответ, и щека Харуто ощутила тепло. Школьнику показалось, что перед ним мелькнула фигура ласково улыбающегося старца.